Она чувствует некую опасность, но определить ее источник точно не может. Говорит, что это очень важно и серьезно. Вот оно как, произнес Линни. Я услышала его сопение. Подняла голову и вгляделась в его красивое лицо. Мне очень хотелось коснуться щек, губ, поцеловать, но больше всего я хотела его не будить. Ему предстоит тяжелый день, 8 часов занятий, подготовка выпускников и еще некоторое время потратится на собрание до и после уроков. Я вздохнула и обняла его. Он сжал руки вокруг моей талии сильнее и уткнулся носом в макушку. Творец, как же мне нравится спать вот так, в его нежных объятиях. Как же я люблю его. Люблю этого необычного огненного мага. И я тоже заснула совсем скоро. Еще 2 часа сладкого сна. Вчера сразу после усмирения обнаглевшей Элис я хотела вернуться в свою комнату. Да, я в общем-то так и сделала, но не одна. Под взглядом недовольного из-за одного небольшого разговора Линера, забрала нужные книги и тетради. Мы долго беседовали на тему того, как нам необходимо отдохнуть после произошедшего. Мне казалось, мои аргументы неоспоримы, что я достаточно точна, но я совсем забыла, что с Линером спорить невозможно. Он из любой ситуации выйдет победителем. И Лин просто схватил меня, поднял на руки и принес к себе. Впрочем, я не была против того, чтобы остаться у него, да и нет, я действительно не против. Это так невероятно приятно сейчас устроившись рядом, в его объятиях на удобной кровати под пушистым, словно облако одеялом и на мягкой подушке, сладко дремать, слушая его тихое сопение, ощущая его руки на своей талии. И я вновь заснула до самого утра, но проснулась я уже одна. По времени Линер должен сейчас быть в душе. Я бы очень хотела еще немного поваляться, отдохнуть, но уроки, которых сегодня 5, о, ура, говорят твердое нет и заставляют подняться. Откинула одеяло, всунула ноги в тапочки и, убрав с лица волосы за спину, ленивым шагом направилась в гостиную, на ходу пытаясь распутать эту необычную прическу в стиле Сторми. Я бы хотела что-нибудь приготовить и порадовать Линера вкусным или простым завтраком, чтобы ему не пришлось трудиться над плитой, но я все еще так и не уделила внимания освоению кулинарных навыков, поэтому не рискну. Дождалась Линера из ванной и встретила его с блаженной улыбкой и попыткой ее скрыть. Запах грейпфрута и невероятный расслабленный Лин в халате, а этот предмет одежды почти не скрывает его великолепное тело. Влажные волосы, которые он аккуратно вытирает полотенцем, разбросаны по плечам, а на лице удовлетворение и счастье. «Вчера мы легли рано и сразу заснули, и отлично выспались. Доброе утро», — улыбнулся Лин, опуская полотенце на кресло. «Чего бы ты хотела на завтрак?» «Доброе, Лин, мне так хотелось вновь произнести его имя сокращенно», — ласкает слух. «Разве у тебя есть время готовить?» — удивилась я. Линер кивнул и сел рядом, приобнимая. «О, этот запах!» Я прикрыла глаза, медленно вдыхая. «Сегодня у меня нет первого урока». Линша перенесла свое занятие для третьекурсников с 6 на 1, а мое, с 1 на 6, объяснил Лин, целуя меня в щеку, а после в нос и в мочку уха, а потом в шею. Я вздохнула, перехватывая его запястье, слегка сжимая. «Сейчас не время, у меня то первый урок есть, и даже если Линша посоветовала в очень необычной форме мне и Линеру отдохнуть денек или два, я хорошо себя чувствую и хочу сходить на занятия». Рана на животе почти зажила. «Так чего бы ты хотела?» – прошептал Лин. «Его горячее дыхание касается моей холодной кожи». Я отвела взгляд, но сил отстраниться не было. «Не хочу. Что-нибудь сладкое. Или наиболее питательное. Или совсем легкое». А после приблизился и вновь шепнул. «А может, страстное, Лин?» Возмутилась я, состроила такой дьявольский оскал, какой могла. Но Лин только дернулся от моего вскрика. «У меня вообще-то есть первое занятие, и для страстного завтрака времени нет, у меня просто не останется сил». Лин только лукаво улыбался. «Что-то мне это совсем не нравится». «Я знаю, видел твое расписание», — ответил он совершенно спокойно. «Я надеюсь хотя бы сегодня провести без засосов и следов укусов на руках, однако я сомневаюсь, что тебе следует ходить на занятия, Риннель, которая соврала ученикам о 3 древних ведьмах и рассказала лживую историю». Я ошарашенно отрыла рот и тут же его захлопнула. Моих губ коснулись губы Линера, но он тут же отстранился. «Что это значит?» «То, что ты не идешь на первый урок». Лин удивляет меня все больше и больше с каждой фразой. «Интересно, этому существует предел?» Я закатила глаза и вздохнула. «Линер, какого черта?» Пробормотала я. Лин помотал головой. «Да, и не ругайся», — Линер поднялся с дивана и щелчком пальцев высушил свои волосы, откинул на спину слегка спутавшиеся черные блестящие локоны. «Хоть ты и ведьма и живешь в таком темном обществе, где ругательство, алкоголь, блудничество и наркотики с нелегальным оружием — норма, но я не хочу, чтобы ты училась этому», — и скрылся за дверью спальни. А я была немного удивлена его словами. «Но я с самого детства ругаюсь, хотя ко всему остальному, что перечислил Линер, у меня интереса, а тем более тяги никогда не было». Я вздохнула, понимая, что на первый урок меня определенно никто не отпустит, а Эйлин теперь не будет меня слушать и скрывать от защиты Нирна, и направилась в ванную. А там все как обычно сладостно благоухало грейпфрутом. «О, я знаю, что хочу на завтрак. Я думала, что смогу с легкостью обмыться или помыть хотя бы волосы любимым шампунем, но была слишком наивна, особенно когда попыталась снять бинты, которые лучше бы пока не трогала. Из-за выступившей крови они прилипли к ране, которая уже начала заживать. Необходимо было сначала сменить их, а после попросить Лина о помощи с помывкой головы. Но нет, я же не ищу нормальных путей, у меня все через, давай помогу». Вспышка и рыжеватая дымка обрисовала в воздухе рядом со мной силуэт человека, и я сразу узнала, кто это. Явление улыбающегося Эйлина заставило меня смутиться. «Черт, ну я же голая, причем полностью». Я прикрылась руками, пятясь. «Да ладно тебе, чего я там не видел?» Довольно осклабился дракон во все зубы и приблизился. «Рана серьезная, нанесена неестественным огнем, состав которого мне не понять, но я попробую залечить». Я опустила руки и дала возможность Эйлину помочь. «И правда, он же мой дракон, сколько уже раз он видел меня обнаженной, с самого рождения». Эйлин размотал бинты и оглядел заживающий ожог, а после направил ладони, стараясь применить исцеление. «Он уже вылечивал мои царапины и синяки перед балом, но это, я думала, что рана простая, легкая, просто саднит от каждого движения, а на самом деле этот искусственный огонь, что-то необычное и опасное, когда он смешан с тьмой Феникса. Ты нашла в себе новые силы и спасла Линера», — говорила Эйлин. «Я ощущаю, как кожу стягивает, рана начинает чесаться. Это прибавило возможности и мне, и через пару мгновений кожа вновь стала прежней гладкой и чистой». Эйлин отстранился и сжег в своем пламени бинты, не оставляя и пепла. «И теперь я могу лечить эффективнее, и ты способна на это, правда?» — изумилась я. «Теперь я могу исцелять?» — Эйлин кивнул. «Верно, я вылечила Линера. Это был такой приятный теплый и яркий свет, исходящий из моей души. И новая сила, Глумикс, необычная брошка на груди. Интересно, куда она пропала, и как ее вызвать снова? А теперь я вернусь к себе», — сказал Эйлин, и его тело уже окутало рыжими блестками. Но я резко потянулась к нему, хватая за руку. Он прервал возвращение. «Ты не останешься на завтрак, я знаю, что драконы не привыкли к человеческой еде, они питаются энергией космоса, но я хотела бы еще побыть рядом с Эйлином. Я бы хотела поговорить с тобой, о, поговорим ментально», — улыбнулся Эйлин и рассыпался в тысячи блесток, исчезая. Я так и застыла с вытянутой рукой. Переливающиеся на ладони крапинки растворились в моем теле энергией огня. «Но почему?» — возмутилась я, зная, что Эйлин меня слышит. «Ты не хочешь есть нашу еду? Или не желаешь видеться с Линером? Просто...» Эйлин вздохнул, ложась в своем теплом облизывающем огне. Он впервые говорит с такими эмоциями, он будто немного смутился. «Просто Линер хочет побыть с тобой наедине, я вам только помешаю». «Вовсе нет», — воскликнула я, сжимая кулаки. «К тебе выйдет Нирна, и вы сможете побыть вместе». Эйлин поднял голову, я видела в его глазах надежду, которая быстро угасла. «Нет, не выйдет», — выдохнул Эйлин, вновь устраиваясь поудобнее. «Я чувствую его печаль. Он редко появляется в людском мире, он всегда с Линером, а я всегда с тобой. А если я попрошу, а если мы будем долго?» — замешкалась я, но Эйлин меня понял с полуслова и перебил. «Блум, все хорошо. Принимай душ быстрее, Линер тебя ждет», — ответил дракон с натянутой улыбкой. «Ты так и не сказала ему, что желаешь на завтрак», и лег подремать. Я стойко ощутила, что трогать его не стоит. Он чувствует себя подавленным, я не понимаю, почему. В этом виноват Нирна, или я, или Линер, или мой дракон просто впал в депрессию. Я вздохнула и зашла в душевую кабинку, включая воду. Теперь мне не только двигаться, но и мыться не больно. Эйлин превосходен, мне бы так пользоваться огнем, как он. «Я слышал, ты с кем-то говорила, Лин встретил меня прямо у двери ванной, Я даже испугалась. «С Эллином», — ответила я, откладывая полотенце и высушивая волосы. «Он помог мне с бинтами и залечил ожог. Вообще-то для этого есть я», — недовольно сощурил глаза Линер, «а твой дракон пусть остается в своей обители». Я удивленно обернулась. «Но почему, если Эллин хочет, то пускай остается в нашем мире в обличии человека», — возмутилась я. «Мне с Эллином сподручнее общаться, когда он в виде человека рядом со мной, как мой брат. Он действительно мне почти как брат». «Блум, как ты думаешь, почему Нирна почти не покидает свою обитель?» — серьезно спросил Линер. Я пожала плечами. «Потому что на трансформацию, на создание облика человека, на становление в нашем мире, это большая трата энергии не только для самого дракона, но и для его хозяина, то есть для нас. Вот почему Эллин был опечален и почему не захотел оставаться. И вот из-за чего Нирна почти не появляется в человеческом обличии. Поэтому запрети Эллину принимать облик человека, когда ему вздумается», — серьезно сказал Линер, направляясь в кухню. «Это возможно только при особой необходимости», — и скрылся за дверью. Я поспешила за ним. «И все равно, я не буду ему запрещать. Эллин все слышал, значит, пусть сам решает, и энергии мне на все хватает, Линер», — воскликнула я, вбегая в кухню, и заметила, как Лин наливает себе того самого отвратительного зелья, и не удержалась от короткого, но более чем информативного высказывания. «Фу, а что поделать», — произнес Линер и залпом выпил целый стакан, а после зажал ладонью рот, жмурясь. «Ему плохо, я так и знала, что это зелье не приводит ни к чему хорошему». Но со вздохом Линер пришел в себя и поставил бутылку обратно в холодильник, и взял дольку нарезанного яблока, чтобы заесть отвратительный вкус. «Я больше никогда к этому зелью не притронусь, лучше буду медитировать и йогой заниматься днями напролет. Так ты придумала, что будешь на завтрак?» Я кивнула с немного выученной после воспоминания о вкусе того зелья улыбкой, с огромным удовольствием поглощая порцию невероятно вкусных блинчиков, политых медом, специально от превосходного повара Линера, и наслаждаясь сочной мякотью очищенного грейпфрута, который всегда мечтала попробовать, я решила завести разговор. Как раз Лин вернулся с кухни с чашками кофе, а только хотела задать вопрос, но Линер вдруг заметил что-то на моих тетрадях, которые со вчерашнего дня лежат на столе гостиной, и опередил меня с началом разговора. «Что это?» Он отставил чашки и вытянул из тетради яркий листок в оттенках голубого и синего. «Билет», и вновь взглянул на тетрадь. «Два билета», и с интересом перевел взор на меня. Я встрепенулась и чуть вилку изо рта не выронила. Еще бы чуть-чуть, и можно было сказать, доигралась, ибо нечего грызть столовые приборы. «А, это Лин пригласила нас на концерт», — воскликнула я. «Нас?» — переспросил Лин, вглядываясь в билет. «Меня, Агнеская», — Линер нахмурился на имя солнечного ведьмака, «они, похоже, до сих пор ненавидят друг друга». «А после отдала мне лишний билет», — сказала, «пригласить еще кого-нибудь», — Лин промолчал. «А ты хочешь пойти? Я не могу отпустить тебя на ночь одну», — нахмурился Лин и, вернув один билет в мою тетрадь, другой положил в карман брюк. «И я не против послушать живую музыку, вкусно поесть и выпить чего-нибудь элитного. Но, я хотела сказать, что буду не одна, ведь со мной друзья», но последние слова Линера меня заткнули, и я сделала глоток вкусного кофе. «Спасибо». «Пожалуйста», — Лин положил в рот дольку грейпфрута. «Так ты желаешь услышать что-нибудь обо мне? Вчера я обещал тебе рассказать, да сил у нас было маловато для разговора. Я как раз хотела завести разговор на эту тему и послушать о прошлом Линера, Валтора». Я съела последний кусочек блинчика и запила кофе, и, откинувшись на диван, начала. «Да, расскажи о...» Но тут я запнулась, понимая, что не хочу сразу спрашивать о самом главном. Лучше начать с чего-нибудь другого. «Расскажи о своих близких и друзьях в настоящее время. Какие отношения у тебя с коллегами?» Линер задумался. «Каковы были мои отношения с Гриффин, ты уже знаешь?» «Да, Лин вчера мне об этом рассказал. Я узнала, как он попал в эту школу. С Адилтрут и Заратустрой я был только в деловых отношениях, мы разговаривали редко. С Ангоном, который в прошлом триместре покинул Облачную башню, был более близок в общении. Он мудрый мужчина, имеет большие знания об этом мире. Его возраст подтверждает истину его слов, но небольшие, чем Валтор, в этом я точно уверена. О, так вот куда исчез прошлый профессор истории Вселенной. Наверное, отправился странствовать по мирам магического измерения. Вроде об этом говорили в школе. Айрис для меня как хорошая добрая подруга, она удивительно милая и нежная девушка, в точности как ее стихия, продолжал Линер. Эйрос, мой лучший друг. Правда, раньше мы почти не общались, и я сторонился многих, пока не научился жить в образе Линера, но после нашли друг друга. Он превосходный человек, огонь и воздух, верно, задумалась я. Отличное сочетание стихий, они усиливают друг друга. Да, это так, улыбнулся Лин, но мы редко используем магию в конвергенции. Так, Лин в размышлениях отпил кофе. Вот с Ролис у нас тяжелые отношения, а вот это уже интересно. Я нахмурилась, внимательно оглядывая Лина. Она присмотрелась ко мне из-за внешности и большой силы. Ее не волновала несовместимость наших стихий, как и мои интересы и чувства, горько ухмыльнулся Линер. Когда я начал жить как простой мужчина, я действительно хотел быть с женщиной, но провел с Ролис лишь несколько ночей. После понял, это не мое. Не мое быть с женщиной, которая на дню имеет по 5 мужчин, если не по 10, развел руками Лин. Впрочем, что и требовалось доказать, она еще так шлюха. КХМ, курица в латексе, так лучше. А твоя неприступность заставляет ее продолжать цепляться к тебе, как водоросль. Это было не предположение, я знаю, как холодность мужчины заставляет девушек липнуть к нему, как колючки рантийника, который не дает себя собрать для зелья и дико раздражает все животных и гостей густого леса, в котором растет. Линер со смешком кивнул. «С Брендоном ты знаешь, в каких я отношениях с Брендоном», — вздохнул Линер. «Да, знаю, вы друг другу шеи свернуть готовы, а с Ринниль я почти не пересекаюсь. Бывает пары слов о делах учебных. Эта женщина скрытная и во время рабочего дня думает только о работе. Такой у нее нрав. Внешность все же бывает обманчива. А вне облачной башни?» – спросила я. «Вне», – протянул Лин задумчиво. «Я редко бываю за пределами школы. Если только решу выйти на прогулку в Магикс или по волшебному лесу поблизости. Или как вчера, в Красный Фонтан». Я удивилась. «А твой дом?» «Здесь. Я живу здесь, в облачной башне», — ответил Лин и съел дольку грейпфрута, запивая кофе. «Необычное сочетание. Как Гриффин предоставила мне крышу над головой и еду 4 раза в день, а после и деньги за обучение своих учениц, я и не искал другого крова. Не могу поверить. А где же он жил, когда был Валтором? Неужели из одного убежища в другое переходил с 3 древними ведьмами? Так что у меня нет знакомых за пределами школы», — завершил Лин. «Какой еще вопрос? Расскажи о своем прошлом, о том, какие были 3 древние ведьмы на самом деле, о себе в детстве, о том месте, где родился», — серьезно произнесла я. Линер напрягся и отставил кружку, и пересказал всю свою историю. От начала, как 3 древние ведьмы были сильнейшими волшебницами королевства Этина, как их изгнали, посчитав, что они могут свергнуть правителя своей огромной силой, как сестры создали остров Ленарес и жили там втайне от всех, как хотели семью и как никто не желал видеть их, как они нашли потерянный окутанный тьмой огонек великого дракона, как неделями взращивали из него младенца и создали своего сына, и назвали его Валтором, как они были счастливы, как заботились о нем, как учили пользоваться полученной от сплетения 2 разных сил большой магии огня дракона и учили просто жить и наслаждаться жизнью, и как все это рухнуло из-за Даркара, который нашел тайный остров и обратил противившихся подчиняться ему сестер в бестелесных духов, 3 древних ведьм, а маленького Валтора сделал демоном, оставив обличие человека, и заставил их подчиняться себе, как Гриффин помогала им, и как она перешла на сторону света к Фарагонде и Саладину, как 3 древние ведьмы против своей воли пошли на домино за истинным огнем дракона и рушили королевство, и как отчаянно пытались вырваться из лап темного феникса, как Валтор искал огонь и попался директорам, и как обезумевшие от потери любимого сына сестры решили более не бороться и проиграли команде света, исчезнув в далеком измерении навсегда. Я сжала в руках кружку, кофе уже начал остывать, в груди все сжимается, я закусила губу, на глаза навернулись слезы. Это история Валтора, история Линера, все, весь пазл собрался по кусочкам и теперь я все знаю, о Даркаре, о 3 древних ведьмах, о Валторе. Единственное, что мне еще необходимо узнать, история домино и подробное описание происшествия 17 лет назад. Я быстро вытерла рукавом халата слезы, которые так и норовили скатиться по щекам. Мои мама и папа отправились в изгнание от нестерпимой боли осознания, что их дочери погибли. А Лилис, Тхарма и Белладонна предпочли смерть или же вечное заточение, жизни без любимого сына Валтора. Эти истории так похожи, наши с Линером семьи, но Лин испытал намного больше боли, чем я. Я подняла голову на Линера, Он опечален воспоминаниями. Вздохнула и попыталась начать разговор вновь. Лин. Он резко обернулся на меня. Что ты еще хочешь спросить? Он мгновенно убрал всю печаль со своего лица. Как обычно, это маска жизнерадостности. Линер, прости, из-за меня тебе пришлось все это вспоминать, тяжело произнесла я. Ты должна знать правду, Блум, спокойно ответил Линер. В этой истории ты играешь не последнюю роль, а за меня не беспокойся. Лин приблизился и коснулся моей щеки, провел пальцами по нижнему веку, стирая слезинку. И не плачь, и нежно поцеловал в губы. А теперь задавай следующий вопрос. Что угодно, Лин вновь улыбнулся, что заставило повеселеть и меня. А, я задумалась. Что будет, если ты не будешь пить то зелье в течение недели? Лучше тебе в таком состоянии меня не видеть, горько хмыкнул Линер. Я предполагаю, после такого резкого прекращения цикла подпитки зельем, я могу потерять контроль над своими личинами и становиться демоном полностью или, что ужасней, частично в любой неожиданный момент без возможности вернуться в облик Валтора или Линера. Может получиться так, что одно мое прикосновение к любому предмету или к человеку обратит в пепел, и пол подо мной будет сгорать, как и одежда. Я не сдержалась и прыснула в ладонь. Ты будешь прямо как огненный элементаль, Линер кивнул, весело улыбаясь. Поэтому, чтобы не пугать всех вокруг той огненной аурой, что распространялось вчера, я принимаю это зелье как лекарство, потому что своих сил духа не хватает на сдерживание огня дракона. Но почему? Ты настолько развил свою магию, можно сказать и так, немного перестарался. К тому же еще и обращение в демона подорвало мой внутренний баланс. Линер нахмурился. Долго я боролся сам с собой, но в итоге победил Валтор, а после его заменил Линер. Мне бы не хотелось, чтобы Валтора больше никогда не было, сказала я с легкой грустью. Мне симпатизирует этот необычный маг. Так кто тебе больше нравится, Линер или Валтор? Лин приблизился, вглядываясь в мое лицо лукаво блестящими глазами. Я замешкалась с ответом. Оба, пробормотала я. Вы оба мне очень нравитесь, но к тебе, Лин, я привыкла. Линер одарил меня счастливой улыбкой и вновь откинулся на спинку дивана. Наш разговор приобрел нотки радости. Мне такое больше по душе, чем напряжение, особенно после всех тех тяжелых и опасных приключений. В общении с Линером только свет и тепло, не люблю эту темноту и тайны друг от друга. Кстати о тайнах, я могу поинтересоваться у Линера о причине похищения его Даркером, но она вырисовывается сама собой, если это связано с его прошлым. А насчет кинжала я спросить не могу, будто что-то заставляет меня молчать. Это шестое чувство. Что бы ты еще хотела узнать? А ты обо мне ничего узнать не хочешь? Лин оживился. Очень хочу. Тогда спрашивай что угодно. Я готова отвечать максимально подробно. И надеюсь, я об этом не пожалею. Мне пора научиться думать, прежде чем говорить. Если уж я научилась сначала думать, а после делать, то это тоже не трудно. Наверное. Тогда расскажи, были ли у тебя отношения с кем-то до меня? Почему Лин начал именно с этого вопроса? Я отвела усталый взгляд. Нет, меня раньше воротило от такой штуки, как любовь, сказала я хмуро. Мне казалось, что это только конфеты, цветы до валентинки, а после пары недель чувства улетучиваются, и люди находят друг другу замену. Просто разновидность психоза. Вся эта сладость меня раздражала. Просто жутко. А сейчас Линер смотрит на меня так внимательно, будто душу изучает. «Как ты относишься к любви сейчас?» Я слегка смутилась. «Как бы это объяснить?» Я поняла, что не знаю, что такое любовь, выдохнула я напряженно. «Мне кажется, чувство неудержимой тяги к человеку, желание всегда быть рядом с ним, а в его объятиях чувствовать себя защищенным. Кажется, что это не все. Мне кажется, что любовь – это нечто большее, чем просто желание быть рядом с возлюбленным». Я взглянула на Лина и увидела изумление на его лице. «Что? Я что-то не так сказала? Почему он так удивлен? Я не думал, что ты так считаешь», — проронил Линер, кажется, в глубоком смятении. «Почему? Ты совсем другая», — вдруг произнес Лин. «Ты не такая, как все эти ведьмы и ведьмаки, не такая, как взрослые женщины, не такая, как феи и темные волшебницы. Ты очень мудрая», — поразил меня Линер невероятными словами. «В тебе будто растет настоящий великий огненный дракон. Понемногу, совсем чуть-чуть с каждым днем увеличивается не только твоя сила, но и расширяется мышление. Я замечал это в тебе, но сейчас ты поразила меня», — восхищенно говорит Линер. «Мало кто так думает о любви и задумывается, что же это такое на самом деле и как ощутить эту любовь, понять ее. а не просто быть с тем, к кому тянет существо. Я ошарашенно выдохнула, не в силах найти ответ. «Но почему ты так думаешь?» – возмутилась я. Лин вновь удивленно взглянул на меня. «Все совсем не так, я очень глупая и основываюсь только на маленьком жизненном опыте, и на логике и подсказках шестого чувства, которые развиты у меня не так хорошо. Поэтому не говори ерунды, не восхваляя недостойного, но ты достойна», — воскликнул Лин, а я смутилась окончательно. «Да не такая я, хватит уже, мне до того, что ты сказал, еще учиться и учиться, долго и усердно. Может, я и смелая в какой-то степени, расчетливая, но часто поступаю ужасно глупо, совсем не думая. Давай другой вопрос», — пробормотала я, совсем потерявшись в мыслях. Линер задумался. «Ты любишь сладкое?» — спросил он совершенно простенький вопрос. «Не знаю, я почти никогда его не ем, только в некоторых десертах в нашей столовой». Я опустила взгляд на пустую тарелку с крошками после блинчиков в капельках меда. «Когда ты готовишь что-нибудь сладкое, как сегодня?» Я взглянула на Лина и тоже решила задать вопрос. «А ты очень любишь острое?» «Да, да», — выдохнул Линер. «Но откуда ты знаешь?» Я хихикнула. «Это секрет», — с улыбкой ответила я. «А еще ты очень любишь грейпфруты». Я забрала последнюю дольку с блюдца и положила ее на язык. И тут же была захвачена в объятия Линера. Начать жевать не успела. Он лукаво улыбнулся мне и сильно поцеловал, проникая языком в мой рот. И он не просто желал поцелуя. Он требовал вернуть ему маленькую дольку грейпфрута. И в итоге, поиграв с моим языком, Линер вытянул дольку из моего рта и съел. «Лин», — возмутилась я, наблюдая, как он слизывает с губ сок грейпфрута. «Что такое?» — хитро улыбнулся Линер. «А я так хотела съесть эту дольку, но я не могу долго злиться на Линера. Мне пора идти». Он чмокнул меня в щеку, слизнул капельку сока грейпфрута с подбородка и поднялся, забирая посуду. Я взглянула на часы. «Уже 9:00, мне тоже нужно собираться, да и уроки я почти что не сделала, но не думаю, что это будет серьезной проблемой. Меня кое-что интересует. Почему Линер воздержался от вопроса о моем детстве? Примечание к части. Я люблю вас, мои читатели». Глава 40. Что такое дружба? Я тоже поднялась и направилась в спальню. Кое-как мне удалось расчесать ужасно спутавшиеся волосы. Натянула после долгих мучений отстиранные вчера от пятен крови, грязи и налипшей пыли брюки и топ, и когда надевала босоножки, нащупала что-то в кармане, и это оказался платок Линера. Пробормотала я, расправляя его. Тонкая, очень мягкая ткань белого цвета, а по краям аккуратная вышивка. Я совсем забыла про него и так и стирала с ним, и теперь он не пахнет Лином и весь мятый. Очень жалко, надо было сохранить его, но мне так не хочется отдавать его. Я сложила его и коснулась губами шелковистой ткани. Так приятно, так ласково. Я будто чувствую прикосновение Лина, закрыв глаза, вижу его улыбку такую же нежную, как и этот платок, но запаха больше нет. Я убрала платок в карман и вновь прошлась расческой по волосам, и чуть не выронила ее от испуга. На всю школу разнесся голос Линши, тот самый, как на записи в автобусе, когда называют станцию, немного механически. «С добрым утром, дорогие ученики, я хочу сделать важное объявление. Сегодня за час до обеда состоится важное собрание в главном зале школы. Это не занятие, явиться всем обязательно». И после недолгой паузы, когда я уже успела расслабиться, вновь: «Я прошу немедленно пройти в мой кабинет учениковская, Агнес Ильин, а также ученицу Блум и профессора Линера. Это все. Хорошего дня». «Ну что опять?» – воскликнула я, всплеснув руками. Со злостью откинула расческу на комод и вышла из спальни. И тут же наткнулась на Линера. Он тоже был удивлен. «В чем дело? Почему нас вызывают?» «Я не знаю», – немного растерянно произнес Лин и направился мимо меня в спальню, «но лучше поспешить». Я устало вздохнула. «Надеюсь, это не будет похоже на прошлый вызов Линши, когда в мою комнату ломились профессора. К тому же и некое важное собрание, на котором речь пойдет не об уроках». Я забрала тетради со стола, оставила билет на маленьком столике, и из спальни вышел уже готовый Линер. Он кивнул мне, что можно идти, и, собравшись с духом, мы добрались до кабинета Линши. А нас уже ждали. Ли, Агнес, Кай пришли быстрее. Они одарили нас приветственными улыбками, а вот Лин удостоился недовольного взора солнечного ведьмака. «Вы все-таки решили отдохнуть сегодня», — сказала Линша, она немного взволнована. «Простите, что тревожу вас». «Нет, мы вовсе не», — я запнулась, понимая, что сказать директору прямо о том, что в это время я спокойно прогуливала первый урок, попивая кофе за дивной беседой с возлюбленным, даже если она моя подруга. Как-то странно, то есть я помотала головой, неважно, в чем дело, зачем ты позвала нас. Линша глубоко вздохнула, сложила пальцы в замок и сосредоточилась. Я собираюсь рассказать это и на собрании, но вы, как главные защитники облачной башни и магического измерения, должны знать все в больших подробностях. Серьезно начала Линша. Ли в удивлении захлопала глазами, на ее слегка перекошенном лице отразилось все ошеломление Скайагн, да и мое с Лином тоже. Мы, защитники, школы, измерения, выпалила Лин, упираясь о стол. Линша кивнула, ни капли сарказма или позитива на ее лице. Мне стало не по себе. Она очень серьезна. Линша, произнесла я, подойдя ближе, что произошло? Подруга опустила взгляд на стол, а после подняла руки и разъединила ладони, и показала нам некую серую переливающуюся голубым сиянием штуку. Кажется, это некий волшебный артефакт. Это часть кодекса. Точнее, всего лишь голограмма. Линша подняла его выше на ладони. Так вот как выглядит эта часть кодекса, за которой охотился Даркер. С виду ничего особенного. Я думала, она будет более изысканной, возможно, украшенной драгоценностями. Может, в ней есть некая скрытая могущественная сила, то, что украла Диаспора из Красного Фонтана, спросила Агн. Да, кивнула Линша, и не только из Красного Фонтана. За 3 дня до нападения на школу специалистов, Диаспора проникла в Алфею и забрала ту часть кодекса. Но она смогла обмануть фей, ошарашенно спросил Лин, и профессоров, и Фарагонду. Как? Линша подавлена. Кажется, у нас серьезные проблемы. Дафна, ты говорила об этом. Да, теперь я это чувствую, эту тьму, холодком бегающую по коже. Я напряженно вздохнула. Скай, почти не участвующий в этом разговоре, обернулся на меня и одарил доброй улыбкой. Та самая, которая поднимает мне настроение, наделяет солнцем мою душу. Но сам Скай был немного расстроен, как и все мы. Так же, как и специалистов, и Саладина, ответила Линша с горечью. И фей, и ведьм, и профессоров вдобавок, возмутилась Лин. Она слишком хитра. Как такое вообще возможно? Именно, произнесла Агнес серьезно, как она смогла в одиночку провести такие операции. Если вы видели ее одну, это не означает, что ей никто не помогал, говорит Линша. Помощь Даркера состояла в большей силе, которой он надарил ее. Именно такую я ощутила, когда изучала зал золотых весов и во время освобождения Афины из плена. Она очень сильная фея и, если понадобится, Даркер наделит ее еще большей силой. Но как же нам ее одолеть? Задалась вопросом Ли. Он интересует нас всех. И главное, как одолеть Даркера? Спросила Агнес. Линша не знает, и мы тоже. Даркер – истинная тьма, его нельзя уничтожить. И что же нам делать? Сидеть сложа руки, пока он приводит в действие свой великолепный план? Я не собираюсь сдаваться. Никак, вдруг прерывает тишину Лин. Все оборачиваются на него не без удивления и даже шока. Я впервые вижу Линера, который не собирается даже попытаться победить. Но мы можем вернуть его во тьму, в его истинное облачение. Тьму, удивилась ли, как тьма может быть истинным облачением? Пожала плечами Агн. Даркер, истинная тьма волшебной вселенной, рассказывал Лин то, что написано в том большом фолианте о темном фениксе, но лишь небольшую главную часть. Он – полная противоположность огню дракона. Дракон – это свет, феникс – это тьма. Пока что Даркер является фениксом, но может принять любое обличие. И если действительно убить его, не оставив ничего, баланс главных сил нашего мира падет. И неизвестно, как долго волшебная вселенная будет поглощена хаосом, пока не зародится то, что вновь станет противником огня дракона. После небольшой паузы и вздоха, Линер завершил. И зародится ли вообще? В кабинете вновь повисла неприятная, чертовски напряженная тишина. Я обо всем этом уже знаю, знаю о Даркере и его сущности, что его нельзя убивать, иначе это грозит опасностью для баланса этого мира. Но что же тогда делать? Как же вернуть его в истинное темное обличие? Нахмурилась ли? Для этого нужны большие силы, больше, чем у Даркера, сказал Линер, но в его голосе нет уверенности. Он, и где найти такую силу? Спросил Скай, наконец включившись в разговор. Линер вздохнул, опустив голову. Я не знаю, выдохнул он, и вновь тишина почти настигла нас, но я наконец решила задать первый вопрос. Если Диаспора украла уже 2 части кодекса из 2 волшебных школ, размышляла я вслух, то сколько существует еще частей, и где они спрятаны? Спохватилась ли? но я уже догадываюсь, где. Всего их 4, ответила Линша, не утаивая ничего. Мне это подсказывает шестое чувство. Еще 2 хранятся в нашей школе и в поселении Пикси. Поселение Пикси, переспросила я, вспоминая ту маленькую феечку Афину в греческом наряде. А что, их много? Линша кивнула. Поселение скрыто, неизвестно, но возможно, Даркар еще не нашел его, и мы пока наравне, говорит Линша. Но нападение на облачную башню может случиться с минуты на минуту, поэтому я и собрала вас. Вы должны помочь мне защитить школу и кодекс. Но, с легким испугом произнесла Ли, что случится, если он соберет все 4 части? В какую мозаику он выстроит их? И что это ему даст? Линша вздохнула, сжимая пальцы. Безграничную мощь. При соединении частей кодекса и его активации, открывается портал в мир реликса, мир артефакта, который дарует абсолютную власть над волшебной вселенной. Я ошарашенно выдохнула. Неужели существует что-то нечто великое и опасное? И если Даркар впитает силу этого артефакта, то его мощь возрастет за пределы силы огня дракона, и его уже ничто не остановит. Конечно, мы согласны. Вознесла кулак в небо Лин и удивленно оглядела нас. Что такое? Эх, Ли, поделись энтузиазмом и с нами. У нас вообще ни капли не осталось после такого разговора. Но выбора нет, мы должны. Хорошо, подавленно согласилась я. Лин кивнул, приобнимая меня. Да, я согласен. Я тоже, улыбнулся Скай. И я, сказал Агн. Мы все готовы, но сил у нас не хватает, чтобы остановить Даркара. Если мы сейчас выйдем против Темного Феникса и попытаемся дать ему отпор, вернуть его в бесконечную пустоту, это будет похоже на сражение мухи и слона. Нужно немедленно отыскать прибавку к силам, времени остается мало. Однако, Линша, подруга подняла на меня удивленный взгляд, если Даркар, противоположность огня дракона, значит, именно эта сила должна вернуть его в истинное состояние, вернуть баланс. Что ты имеешь в виду? Спросила Линша с опаской. Не нужно рисковать жизнями других, потому что только я могу остановить его, как хранительница огня дракона. Все тут же оживились, я с укором оглядела испуганных друзей Элинера. Ты с ума сошла? Воскликнул Скай, взмахнув руками. Даркар невероятно силен, и твой огонь еще не развит до максимума, когда его силы вышли за пределы разумного. Именно, сказала я серьезно. Поэтому я должна восстановить баланс, как можно скорее, и мы тебе поможем, сказала Агн с улыбкой. Ли активно закивала. Я уже сказала, что не желаю рисковать вашими жизнями, воскликнула я, ударив кулаком по столу. Но успокаиваться никто не желал. А мы тебя и не спрашиваем. Холодный голос Линера заставил волну мурашек пробежаться по спине. Он оскалился, подошел ближе и сжал пальцами мои плечи чуть ли не до боли. Я не позволю тебе сражаться с этим отродьем одной. К тому же и я обладаю силой огня дракона, пусть и не чистейшей истиной, как ты. Именно, мы все пойдем. Если нужно будет сражаться с Даркаром, мы будем выступать против него все вместе, произнесла Линша, и они забили меня своей серьезностью и силой слова, и желанием выйти командой. Никогда раньше ведьмы и ведьмаки не работали в команде. Такие личности предпочитают действовать в одиночку, зарабатывая славу лишь себе одному. Но сейчас дело касается не славы, а мира во всем мире. Нет, не просто мира. Если Даркар победит, волшебная вселенная падет к его ногам принудительно, и уже никто не посмеет противостоять ему, и мы должны. Я вздохнула. Не могу, не хочу, хватит. Я резко выкрутилась из схватки Линера, разворачиваясь к Линше. Я не хочу, чтобы люди опять страдали из-за невыполнения моего долга. Моего. Опять. Как когда я не защитила магическое измерение и буквально отдала свою силу Трикс. Как вы не понимаете. Я снова ударила кулаком по столу уже от бессилия, вымещая всю безысходность, и развернулась, направляясь к двери. Мне плевать, я не собираюсь сидеть в сторонке, пока другие защищают меня и магическое измерение. Я сказала себе, что буду действовать несмотря ни на что, и снова видеть, как Лина серьезно ранит из-за меня, как Фарагонда и Саладин сражаются до последнего из-за меня, как мир рушится и магическое измерение покрывается тьмой из-за меня. Так больше не будет. Блум, Блум, подожди. Меня останавливает Линер, хватает за руку, но я вырываю ее, и он тут же перехватывает, сжимая запястье до пробуждающей меня боли. Я оскалилась, и он тут же ослабил хватку. Что? А за ним поспешили остальные, и эти серьезные взгляды. Блум, не делай глупостей, говорит Лин, подняв руку, жестом показав, чтобы друзья не вмешивались. Доверься нам, мы вместе справимся с Даркером. Ты не будешь рисковать нами, но в одиночку противостоять темному Фениксу, ты начнешь рисковать собой. Что, и что с того? Это мой долг, я должна вернуть баланс, и вместо страданий, видеть улыбки на лицах жителей Магикса. Это то, что обязана делать хранительница огня дракона. Да, ты права, что только огонь дракона может противостоять Даркеру, продолжал Лин, и ты будешь ему противостоять вместе со мной, когда твои друзья и все, кто будет сражаться бок о бок, нас защищают и отражают нападения приспешников Даркера. Лин, у меня странное предчувствие после его слов, но я не могу понять, что оно означает. Так же, как ты не хочешь, чтобы мы рисковали собой, говорил Агнес, приблизившись. Так же и мы не хотим, чтобы ты рисковала собой, продолжила Лин. И девочки со Скаем сильно обняли меня. Мои руки сами потянулись обнять их в ответ. Это так странно. Мне так хорошо рядом с ними. Рядом с Агн, Ли, со Скаем и Линером. Все они очень важны для меня. Они будто моя семья, которой у меня никогда не было. Я, пробормотала я, когда девочки отпустили меня. Но я правда должна это сделать, как-то победить его. Конечно, улыбнулся Скай. И мы тебе в этом поможем. Ведь мы твои друзья, а друзья не оставляют друг друга в одиночестве и всегда вместе решают трудные проблемы. Да, Скай приобнял Лиагн, и девочки кивнули, ответно улыбаясь. И не только друзья, Лин поцеловал меня в щеку. Я немного смущенная такой ситуацией, улыбнулась, опустив голову. Это называется дружбой, когда друзья всегда вместе и никогда не бросают друг друга в беде. Да, это она, та самая прекрасная теплая дружба, которой мне очень не хватало все 17 лет. Я и не думала, что так приятно иметь друзей, с которыми можно просто быть вместе. Так, а теперь, Лин наглядел коридор, прислушался к шуму в школе, уже был гонка и совсем скоро начнется второе занятие. Поэтому все идем на уроки. Я все-таки ваш профессор и не дам вам просто так прогуливать. С веселой серьезностью произнес Линер и, кивнув, направился к учительской. Идем, оглядела нас Агна и направилась к лестнице. Скай пошел за ней, а вот меня остановила Ли, коснувшись плеча. Я обернулась. Что такое? Скай заметил, что мы не спешим на занятия, а Агнес к тому времени уже скрылась на лестнице, и решил поинтересоваться темой нашего разговора. Ли как-то немного лукаво улыбнулась, поглядывая на меня просящим взглядом. Что-то тут не так, Ли, я изогнула бровь. Ты что-то задумала? Кто что задумал? Спросил Скай, с неподдельным интересом оглядывая нас, поднимая поочередно брови. «Скай, как хорошо, что и ты остался», — сказала Ли и начала рассказ. «Блум, всех водников и не только нас поразила твоя смелость по отношению к Ролис, или как ее сейчас все называют, к курице в латексе». Я закрыла рот ладонью и сжалась, чуть не расхохотавшись на весь коридор. «Курица, курица в латексе, Ролис теперь вся школа так называет. Боже мой, это ужасно смешно». Я глубоко вздохнула, подавила смех и была готова вновь слушать Ли. «И я хочу попросить тебя Иска о помощи. И об этой помощи меня просили почти все водники, так как я твоя подруга», задумалась Лин. «О какой такой помощи?» спросил Скай. «Они хотят». Ли оглядела коридор. «Мы сейчас на первом этаже, а это обитель учителей, поэтому Лин приглушила голос. Они хотят попросить тебя избавиться от Ролис». Я ошарашенно застыла, не в силах произнести и слова. «Избавиться? Черт подери, они захотели, чтобы ученица избавилась от профессора. Как бы я ни была сильна, но Ролис при полном запасе сил тоже не слабая ведьма. К тому же она дольше меня изучает магию и, даже вспоминая, как я дала ей отпор вчера, но я не хочу ее убивать», — воскликнула я, замотав головой. Ли захлопала глазами и вдруг рассмеялась. «Но что я такого смешного сказала? Да не убить, ты что?» — отмахнулась Ли. «Хотя тебе хватит силы на это, но обойдемся без кровопусканий, развлечемся легкой жестокостью над глупой ведьмой-блудницей», — с предвкушением улыбнулась Лин. «Мы со Скаем принялись внимательно слушать подругу. Мы подстроим один интересный и опасный розыгрыш, который не оставит водников равнодушными так же, как и нашу любимую курочку в латексной панировке, и подготовим картошечку фри с кетчупом на закуску». Ли отвела нас в столовую, которая сейчас относительно пустует, и начался невероятный рассказ розыгрыша профессора воды. Губы сами растянулись в улыбке, уже в начале рассказала ошеломительного плана. Ли просто мастер придумывать такое, умеет же она развлекаться по-крупному. И совсем скоро мы примемся за исполнение задуманного. Глава 41. Совместный урок зельеварения и магифилософии. После обсуждения плана Лин мы принялись за его воплощение в жизнь. Кодекс кодексом, даркар даркаром, а поразвлечься никогда не помешает. И на втором занятии, которым была волшебная математика, во время решения задач по определению скорости ветра от одного дерева к другому, распространения его энергии на открытом пространстве, смешанном и заполненном препятствиями, родилась отличная мысль. Я вывела теорию, что на математике появляются самые великолепные идеи, и на перерыве тут же поделилась задумкой с Лейскоем. Они полностью одобрили ее и подтолкнули к действию. И я с большой уверенностью и предвкушением перед грандиозным представлением направилась к стенду с расписаниями, а после к аудитории истории магии. Именно там пройдет третий урок у группы номер 2. Кто мне был нужен? Очень интересные вопросы, на него я отвечу прямо сейчас. С легкой улыбкой я оглядела ведьм и ведьмаков, которые о чем-то болтали между собой. Вроде их главной темой разговора была предстоящая контрольная работа. Не слишком повезло, возможно, и у наших была. Делин мне выходной устроил. А после они заметили меня. Кто-то с кем-то переговорился о том, что группу рассматривают, и передали информацию всем. И когда на меня поднял взгляд один человек, который меня и интересует, а после слегка нахмурился, заметив на себе мой внимательный взгляд, я подошла к нему ближе и приветственно улыбнулась. «Здравствуй», – поздоровалась я под заинтересованные взгляды группы номер 2. Ведьмак коротко кивнул мне, не отводя взгляда. Оказывается, этот парень низковат, по сравнению со знакомыми мне, он с меня ростом. «Как твое имя?» «Меня зовут Никарда», — ответил ведьмак тихо. «Я впервые слышу его голос, спокойный и удивительно ровный. Парень будто вовсе эмоций не испытывает». «А меня Блум», — ответила я, стараясь быть как можно вежливее. «А я ведь впервые с кем-то знакомлюсь сама. Я знаю». Меня аж перекосило от сухости его голоса. Я глубоко вздохнула и решила перейти сразу к делу. «Понимаю, он, наверное, злится из-за проигрыша на виртуальном поле боя на уроке практики черной магии, но сейчас не об этом. Никарда, мне нужна твоя помощь», — коротко сказала я. Ведьмак поднял голову, в его бесцветных глазах отразился легкий, почти незаметный интерес. «Я знаю, что ты учишься на факультетах воды и воздуха, что у тебя особая сила». Никарда задумался. «В чем дело?» — спросил он все так же ровно. «Его спокойствие меня поражает». Я взглянула на явно подслушивающих наш разговор его одногруппников. Похоже, они не особо жалуют этого необычного тихого парня. Как известно, если в группе есть незаинтересованный в общении человек или самый сильный по способностям, значит он, скорее всего, цель для насмешек. И они наверняка сейчас думают, почему я, мисс Огненная Популярность Облачной Башни, решила пообщаться с таким парнем. Без лишних слов я взяла Никарда за руку и потянула в сторону. Зашла за угол коридора, огляделась вокруг, чтобы никто не услышал наш разговор, и обернулась на ведьмака, и заметила румянец на его щеках и легкое смущение, которое он изо всех сил пытается скрыть. «Черт, мы стоим слишком близко», а я вовсе прижала его к стене, и из-за роста наши лица почти соприкасаются. «А, Никарда», я спешно отстранилась, наблюдая, как ведьмак пытается спрятать взгляд. «Надеюсь, нас так никто не видел, а то Лин очень быстро обо всем узнает. Так ты можешь мне помочь?» Он сдержанно кивнул и с волнением поднял на меня глаза. Я скрыла любые эмоции на лице, чтобы не смутить его окончательно. «Ваш четвертый урок – практика воды». Никарда внимательно слушал меня, а я начал рассказ того, что необходимо будет сделать этому симпатичному, скрывающему свои эмоции ведьмаку. У него почти не возникло вопросов, а на те, что появились, я ответила подробно. И мы договорились о важных делах, которые ждут нас на четвертом занятии. А я вернулась к своим занятиям и как раз подоспела к гонгу. Вбежала в аудиторию зельеварения, и как обычно профессора Брендона еще не было. Скай поприветствовал меня лучезарной улыбкой, я расположилась за нашим столом, ответно улыбаясь ему. «Ну как все прошло?» Никарда сказал, что поможет нам, ответила я, перелистывая тетрадь. «В прошлый раз у нас была практика, мы готовили зелье контроля. Сегодня, как обещал Брендон, тоже будет работа с эликсирами. Надеюсь, не то же самое, что и на прошлом уроке». «Никарда?» – удивился Скай. «Так, того ведьмака зовут Никарда?» «Да». Про удивительно красивое смущение парня я решила промолчать. «Он действительно милый. Может, просто пытается скрывать свою добрую душу от темной ауры Облачной Башни, чтобы стать хорошим магом, а не ведьмаком, как и Скай, которому не удается постичь силу тьмы из-за света его души. И вновь в аудитории сильно похолодало. Мы уже все поняли, чье это пришествие, поэтому пугаться смысла не было. И когда кожи начали касаться снежинки, у своего стола появился никто иной, как наш великий профессор Брендон и одарил великолепной улыбкой всех присутствующих. «Мне кажется, я услышала, как некоторые ведьмы позади восхищенно ахнули, а я только закатила глаза и уткнулась в тетрадь. Но ощущение другой большой силы, что только что возникло в аудитории, заставило меня опустить ее и оглядеться. Но все ведьмы и ведьмаки оставались прежними, кажется, в них ничего не изменилось. Я взглянула на Ская, он пожал плечами. Он тоже ощутил эту магию совсем рядом. И когда я вновь осмотрелась, увидела, что Брендон пока что не спешит начинать занятие, будто чего-то ждет. Я нахмурилась и вздрогнула от неожиданного голоса. «Блум, вы как всегда великолепны, какой знакомый тембр, ласковый приятный голос касается ушей нашей группы». Я уставилась в пустое пространство рядом с Брендоном, замечая некие магические всполохи. И внезапно из яркого золотого сияния появился профессор Авалон. Я удивленно захлопала глазами. Точно, это был его голос. Но его урок у нас пятым. Почему он здесь? Просто так не становится невидимыми, желая что-то узнать у своего коллеги. И эта улыбка Брендона. «Заметили меня?» – развел руками Авалон, грустно вздыхая. «Мою большую силу от вашего чутья не скрыть, Блум. И все же я восхищаюсь вами и вашим шестым чувством». Я прищурила глаза, хмурясь. Авалон в своем репертуаре небожителя. Просто ангел с небес сошел. Но я быстро спрятала свой усталый взгляд, опустив голову. «Спасибо», — буркнула я. Именно моего ответа профессора и ждали, чтобы начать урок. Почему все время я? Не только у меня развита интуиция. Вот рядом со мной ослепительный и невероятно сильный ведьмак солнца. На него взгляните. Или его сила так слепит ваше духовное зрение. Итак, полагаю, вам всем интересно, для чего здесь профессор магии философии? Брендон указал на Авалона. Ведьмы и ведьмаки принялись перешептываться, поглядывая на профессоров. Потому что сегодня особенный урок. Ну да, кто бы мог сомневаться, что у вас есть какая-то идея. У Брендона всегда есть какая-то задумка на десерт. За что, в принципе, мне нравится его занятие. Потому что все эти задумки довольно интересные. Верно, профессор Брендон, важно кивнул коллеге Авалон и вышел чуть вперед. Сегодня мы проведем совместный урок и касаться он будет и зельеварения и магии философии. Правда, задумался Авалон, сама суть практики относится больше к моей дисциплине и к нашему курсу развития шестого чувства. А Брендон в то время, похоже, вернул некий большой чемодан из своего пространственного волшебного кармана и открыл его, расставляя на широком столе скляночки с зельями. Много. Они довольно маленькие, эликсиров в каждом на один небольшой глоток, а профессор Авалон в то время рассказывал нам суть сегодняшнего необычного урока. Разнообразные эликсиры заняли весь стол, но пятый урок у нас будет, он пройдет только со мной, только о магии философии, сказал профессор Авалон, и тогда речь пойдет только о теории. Когда он ведет урок, он не такой слащавый. Именно, слащавый. Его фразочки такие сладкие, что у меня даже живот сводит от них. Я не привыкла есть столько сладостей. И вот такое задание будет у вас, ведьмы и ведьмаки, начал говорить Брендон, убрав чемодан в волшебный карман, и взмахнул руками над огромным количеством самых разных зелий. Вы должны будете взять любые 5 эликсиров, выбрать из предложенных. А какое из них какое? Спросила какая-то ведьма, сорвав вопрос с языков многих. И тут мы увидели легкие улыбки на губах симпатичных профессоров. Я так и знала, что все не так просто. В том и задание, вскинул руками Авалон. Поэтому я здесь, поэтому в этой практике участвует магифилософия. Неужели он, прошептал Ская Шарашина, оглядывая стол, полный зелий, эффектов которых мы даже не представляем. Вы будете выходить по трое, у вас будет ровно 3 минуты на выбор 5 зелий, а после подходят уже другие. В то время предыдущие выпивают одно зелье за другим и наблюдают за эффектом. А мы выставляем оценки, рассказал Брендон суть всего задания. В аудитории вновь зашептались, уже многие представляли, что все это не из приятных. Зелий без эффектов не бывает, а иначе это просто подкрашенная водичка. Но будьте внимательны, заметил Авалон с немного зловещей улыбкой предвкушения настоящего представления, половина из этих зелий имеют довольно неприятный и устрашающий эффект, поэтому будьте осторожны. Черт, я так и знала, и многие знали, но я надеюсь, что в этих зельях нет ни одного со смертельным эффектом. Или профессора совсем из ума выжили. Я сглотнула, оглядывая скляночки с разноцветными жидкостями. Я же не умею определять зелья. Как я смогу выбрать безопасное? Тем более 5. Но не беспокойтесь, у нас есть антидоты, успокоил нас профессор Брендон. И если что-то пойдет не так, мы тут же дадим их вам. Хватит на всех. Это радует, горько произнес Скай, отведя взгляд в сторону. 6-е чувство у меня развито хорошо, у меня многое получалось благодаря ему, иногда я избегала страдания и боли, но, а получится ли у меня сейчас, это же зелье. Склянки закрыты, запах не почувствуешь, но так было бы все слишком просто. Единственная подсказка, консистенция и цвет, но одинаковую густоту и оттенок имеют множество эликсиров, которые известны и неизвестны мне. Я напряженно выдохнула и сосредоточилась. Не дрейфь, Блум, все пройдет хорошо, просто нужно сконцентрироваться. У тебя еще сегодня намечен грандиозный план по свержению курицы в латексе. Воспоминание о прозвище Релис подняло мне настроение. Я улыбнулась кончиками губ и приготовилась. Вызывают по списку, я буду одна из первых. Брендон и Авалон отошли от стола, профессор зельеварения открыл журнал. Я глубоко вздохнула. Настройся, настройся, Блум. Вдруг меня тыкают чем-то в спину, что оказалось простой ручкой. Я украдкой обернулась на Лиагн, он сильно взволнованный. Что нам делать? Как выбрать безопасные зелья? Спросила Лиин встревоженно. Подскажи, пожалуйста, сложила ладони у губ Агн. Дай совета. Из-за шума разговоров в аудитории нас было не слышно, к тому же профессора о чем-то переговариваются между собой. Я оглядела их и повернулась к подругам. Главное, не нервничать, сказала серьезно. Они только еще более испуганно переглянулись. У Брендона есть антидоты, он не допустит, чтобы с нами что-то случилось. Сказала так, будто уже отправляю девочек в прощальный путь. Но как избежать опасности? Развела руками Ли. Я постаралась объяснить. Хотя это довольно тяжело, рассказать действие интуиции. Когда подойдете к столу, забудьте про волнение и страх и будьте очень внимательны к своим чувствам. К тому, что ощутите, взглянув на то или иное зелье. Не спешите и внимательно осмотрите каждую склянку, прислушайтесь к тому, что чувствуете к каждой из них, или это симпатия, доверие, интерес, либо неприязнь, отвращение, злость. И так поймете, какое из них брать. Мое объяснение заставило открыть рот не только Агнели, но и Ская и девушек, которые сидят рядом с нами и тоже слушали мой рассказ. Ну не умею я объяснять. И такую вещь, как работа интуиции, вообще невозможно объяснить. Я просто аплодирую Авалону за его талант, который позволяет ему рассказывать о способах развития 6-го чувства и о том, как это все работает. Я вообще не понимаю. А знаешь, Блум, вдруг произнес Скай задумчиво, я понял. Я вздохнула. Ну ты же уже пользуешься своей интуицией в полной мере. Конечно, ты понял мои слова, потому что знаешь, что это такое. А я нет, слишком ровно, как идеально выпиленная доска, ответила Ли, проглядывая во мне дырку своим пристальным взглядом недопонимания и ледяного страха. Я, замешкалась Агнес, опуская глаза. Она тоже не поняла. Так, будьте внимательны, мы начинаем. Вдруг громко произнес профессор Брендон, прерывая наши разговоры. Девочки вновь забились в панике, а я с горьким оскалом слушала, как профессор проводит перекличку и чуть не забыла поднять руку, когда назвали мое имя. Мой оскал приобрел еще большую горечь, когда я сосчитала точный распорядок вызова и поняла, что пойду 4-й. Ну почему в нашей группе так мало ведьм и ведьмаков с именами на ИП? Я вздохнула и настроилась. А тем временем вызвали первую троицу, и вторая была наша Агн. 3 ведьмы подошли к столу, и Брендон произнес, выбирайте зелья, и кивнула Валону. Профессор нажал на кнопку круглого маленького предмета в руках. Время пошло, и это был секундомер, а на доске появилось отражение циферблата прибора в руках Авалона. Пошел отсчет 3 минут. Ведьмы встали по разные стороны от стола и взволнованно смотрели на склянки, посматривали на время, протягивали руки то к одной, то к другой, но взять что-то боялись. Их руки дрожали, ведьмы ужасно нервничают. Профессора наблюдали за ними, как и одногруппники. И когда прошла уже минута, одна из ведьм выбрала 2 зелья, кажется, наугад, а другая решила использовать некое заклинание. Профессор Авалон прищурился, похоже, внимая суть этой магии, но не остановил ведьму. Наверное, это заклинание усиливает ее 6-е чувство. А Агн до сих пор ничего не взяла, Я беспокоюсь за нее. Как думаешь, шепнул мне на ухо Скай, все пройдет хорошо. Я не знала, что ответить, потому что не знаю, как все закончится. Я просто смотрела на подругу и пыталась хоть мысленно помочь ей. Если бы я умела передавать сообщения телепатически, то попробовала бы подсказать ей, какие зелья нужно брать, но с другой стороны она сама должна попробовать развить свое шестое чувство. На последней минуте, когда две другие ведьмы уже закончили, Агн глубоко вздохнула и сосредоточилась, откинув волнение, и подрагивающей рукой потянулась и взяла одну склянку, а после вторую и третью, но на четвертой и пятой она сбилась, потому что взглянула на время, и быстро взяла два ближних зелья, на которые упал взгляд. На последней секунде подошла к профессорам. Авалон остановил секундомер. «А теперь открывайте первые склянки и пейте», — сказал Брендон. Ведьмы с опаской глотнули первые зелья и отставили склянки. Сначала не происходило ничего, а после одна из ведьм ужаснулась, протирая глаза, начала мотать головой и чуть не выронила остальные зелья. Что происходит? Что с ней? А когда открыла глаза, вновь зажмурилась, не зная, что делать. «Мои глаза! Почему? Что это?» Ошарашенно бормотала девушка. «Это было зелье на дальнозоркость», — ответил Брендон, оглядывая склянку. «Его действие сейчас пройдет, как и у всех зелий здесь. Концентрация минимальна, подождите немного». А в то время другая чуть не потеряла сознание от увиденного. Она в ужасе смотрела на свои руки. Вся ее кожа окрасилась в темно-зеленый, как еловые иголки, а после стала грязнее, как у болотной жабы, только без пупырышек, а потом сменила цвет на голубой, повторяя оттенок небосвода, на розовый, на красный, на вовсе черный, на серый, на белый, и все завершилось концом действия зелья, когда оттенок вновь стал прежним. Здорово, а следующих пока не вызывали. Мы наблюдали за эффектами зелий. Когда зрение первой ведьмы восстановилось, проявилась сила эликсира, который выпил Агнес. Подруга вдруг в смятении оглядела аудиторию и встряхнула головой, хмурясь. Такое чувство, что ее зелье действует на голову. И вдруг Агна шарашенно отскочила назад, распахивая глаза. Что с ней? Что она видит? Или слышит? Или чувствует? Я, это, пробормотала судорожно Агнес, сглатывая, боясь двинуться. Прекратите это. Я не могу больше этого слышать. Хватит. Она зажала ладонями уши, испуганно сжимаясь. Но вдруг она замерла и подняла голову, скользя внимательным взглядом по одногруппникам. Она приглядывается к каждому, будто душу просматривает. Что же за действие у того зелья? Или она действительно видит наши души? Вот нет. Пожалуйста, нет. Или, молчи. Вдруг воскликнула Эллин, скались. Но, начало я и вдруг услышала вновь. Молчи, я говорю. Зло рыкнул дракон. Я в недоумении притихла. Агнес вдруг вздрогнула и коснулась своей головы, отводя взгляд в пол.